Глава 36. Я ворвалась к Риме без звонка, без предупреждения. Она сидела в просторной гостиной с видом на аллею ботанического сада в тонком шелковом халате с аккуратно собранными волосами. Ее холодная, безупречная красота всегда действовала на меня отрезвляюще, но не сейчас. «Рима!» — мой голос дрожал. «Я поняла. Ты была права. Все эти амулеты, все эти символы — это не случайность. Это ритуал. Это возрождение. Если их так отчаянно ищут, то значит, это работает. Можешь связать меня с тем коллекционером? Я хочу с ним поговорить». Она подняла бровь, налив себе и мне зеленого чая. «Александра, ты обезумела. При чем тут коллекционер?» «Это же очевидно». Я шагнула ближе, почти упала к ее ногам. «Не бывает таких совпадений. Он в курсе, кто проводит такие ритуалы. Я заплачу любые деньги, слышишь? Любые. У этих людей есть Анг. У меня Скоробей. Я заплачу». Я хватала воздух, слова вырывались, как крик. «Ты ведь знаешь всех, Рима. Помоги мне выйти на них. Один контакт». Мои слова были сбивчивыми, почти сумасшедшими. Дышала тяжело, надсадно. Не могла и не хотела сейчас объяснять. «Мне нужны те люди. Возможно, так я помогу Дане. Если люди столько тратятся для этого обряда, может, он сработает? С чего я самонадеянно решила, что все это глупости, если люди верят?» Я цеплялась за все, включая пустоту, если эта пустота давала мне ключ к вечности. Она посмотрела на меня долго, очень долго. Потом аккуратно отставила чашку, словно все происходящее не выходило за рамки будничного разговора. «Выпей чаю, Саша. Не мельтеши. Ты не в себе». «Рима, пожалуйста», — я умоляла. «Мне не до политесов». «Чёрный тебя так накрутил? Что происходит вообще?» «Долго говорить», — выдохнула я. «Но я хочу получить этот ритуал, Рим. У меня есть деньги. Любые. Он даст». «Сначала чай. Ты вся дрожишь». Я подчинилась, опустилась в кресло. Спорить с ней в таких вопросах было бесполезно. Она пододвинула мне чашку. Я сделала глоток. Чай был терпкий, сладковатый. Горячий пар ударил в лицо. Я сделала еще один глоток и вдруг заметила, воздух будто стал густым. Предметы вокруг поплыли, словно я смотрела сквозь воду. «Что...» Я заморгала, но не могла сфокусировать взгляд. «Что это?» «Я устала, наверное». Рима придвинулась ближе, ее голос стал мягким, странно ласковым. «Устала, моя девочка. Определенно устала. А еще у тебя есть даже больше, чем нужно для обряда». Я уставилась на нее, не понимая смысла слов, которые сплетали в моей голове странные узоры. Сердце забилось в панике, я пыталась подняться, но ноги не слушались. «Что? Что ты имеешь в виду?» Мир сорвался и провалился в темноту. Последнее, что я видела, было лицо Римы. Ее глаза сияли неестественным светом.